«У меня есть пара гипотез», — уклончиво ответил я, показывая, что не намерен пока их озвучивать, да и вряд ли озвучу. «Пусть сам решает, что важнее, результат или информация». Баталов сделал верный выбор, согласно поклонившись. Пообещал разузнать все, что в его силах, и проводил к выходу. Его подчиненные уже разошлись, так что перед тем, как я уехал, мужчина тихо уточнил. «Миша точно в порядке?» «Миша в полном порядке», — улыбнулся я, заводя мотор, «и скоро вернется». Моих слов Роману Степановичу хватило, как и мне его обещания. Если и есть где-то нужная информация, он ее добудет. Все же такого союзника иметь хорошо. Главное, не увлекаться подобными делами, иначе кто кого будет иметь, неизвестно. Мой путь лежал не домой, как бы мне не хотелось увидеть домашних и быть досыта откормленным Прохором. Прежде чем отправиться в кровать, нужно проверить остров, мою главную зацепку. Покопаться в памяти шамана Беспутцев. Берег Финского залива приветствовал меня обычным ветром, криком чаек, страдающих бессонницей и брызгами, которыми рассыпались волны, бьющиеся о скалы. Адмирала я беспокоить не стал, отметил горящий свет маяка и направился прямиком к острову. Добрался до центра и встал около озерца. Несмотря на бушующую вокруг стихию, вода была абсолютно спокойной. Гладкая черная поверхность выглядела стеклянной. Загудела, и возле меня материализовался джинн. Черт, всего-то пара дней, и я уже привык к тому, что магией лучше не пользоваться. До этого момента и не думал о силе. Да и разговор с элементалем был следующим в списке. «Искандер Амир», — поклонился Хакан. «Тревожился я, тревожились мы. Мы, хозяин песчаных снов», — снова поклонился джинн. «Сказал великий дух, что ощутил дрожь миров он. Странную», — коротко закончил он с таким видом, будто все объяснил. Я посмотрел на темную гладь, перевел взгляд на огненную фигуру. Нырять сейчас совсем не тянуло. Но вот знает ли что-то дух джинна, ощутил дрожь миров, задумчиво повторил я. «Нельзя туда вам возвращаться», — покивал Хакан. «Это еще почему?» Такой поворот меня вывел из размышления и весьма освежил. «Погибнете без проводника вы, Искандер Амир, застрянете меж граней бесчисленных миров, и участь эта хуже гибели в бою, не жизнь, но и не смерть». Порой его поэтичность лишь добавляла жути, но предупреждение я понял. Застревать где-то, не пойми где, в мои планы не входит. В любом случае без старейшины я бы вряд ли смог проложить путь, но был шанс получить знания, как это сделать. Если на камне написано именно это, то придется искупаться. Я наклонился и принялся расшнуровывать ботинки. «С уважаемым Мухарибом я позже поговорю. Он ждать вас будет», — уважительно пропел джинн. Сняв одежду и аккуратно сложив ее стопкой на берегу, я повернулся к элементалю. «А ты ощущал потерю нашей связи, Хакан? Когда я уходил в лес, я ощущаю вас всегда, Искандер Амир. Пока вы живы, так и будет. Сие есть закон незыблемый всего и вся. Интересно». Но, замялся элементаль ненадолго. «Моменты были, когда казалось, что так вы далеко, где не смогу я вас найти. Великая буря скрывала словно вас. Я знал, что живы вы, но где, не знал. Интересно». Я потряс головой. «Многовато интересного, а дела делать надо». Потрогал воду пальцами, ледяная. Резко выдохнул и сделал первый шаг. Кожу обожгло и выбило из легких воздух. «Могу я подогреть для вас сию купальню?» — бесстрастно предложил джинн. «Благодарю, не стоит». Мог перестараться и вскипятить воду. Вместо такого кардинально способа я слегка разогрел тело стихией огня. Сразу стало приятнее и теплее. Дно почти сразу исчезло, и я погрузился с головой, задержав дыхание. Хранитель памяти отозвался спустя долгую минуту. Я успел расшибить палец ноги о какой-то камень, укрепить тело магией земли и только тогда вновь погрузился в мысли древнего шамана. Снова в тот самый момент, когда в пещере, где тот укрывался от непогоды и залечивал раны, появился огромный волк. Самое яркое воспоминание, приведшее к удивительному явлению, рождению места силы. В первый раз я все видел какими-то урывками, да и не был так внимателен, как сейчас. Теперь я впитывал каждый миг, стараясь разобраться в мыслях давно погибшего человека. Чтобы отмотать время и память назад, я должен был пережить этот последний миг и биться вместе с шаманом против зверя. Проиграть и в итоге победить. Глава 15. В этот раз в чужую память я погрузился так глубоко, что видел и ощущал все, словно наяву. И эта яркая картинка, наполненная эмоциями, ставшими на время моими, поразила. Сколько ярости было у шамана в том бою. Зверь попался не только злопамятный, но и матерый. Похож на ту химеру, что мы ловили в охотничьих угодьях. Только этот был созданием природы, а не человека. И был гораздо страшнее. То ли маг был невысокого роста, то ли волк настолько огромный, но казалось, что в холке он выше головы. Клыки размером с ладонь, глаза горят пламенем, а когти способны разрезать камень. Ну просто ожившая легенда. К тому же зверь владел магией. Слышал я такую байку, что раньше и все животные были одаренными. Теперь я ее видел. Волчья магия была стихийной. Причем задействовал он сразу два аспекта, воздух и вода. Тоже дуалист. Короче говоря, зверь напал ночью. Шаман дремал около костра, что развел в пещере перед входом. Так он рассчитывал отгонять хищников. Рана, полученная во время схватки с медведем, болела. Собранные травы и настой помогали слабо, поэтому измотанный мужчина провалился в забвение, как только боль отпустила, и не заметил, как враг появился на пороге. Зверь потушил огонь и одновременно заморозил камень, покрыв его льдом, и сразу напал. Опыт и интуиция спасли шамана. Очнувшись от скрежета когтей по льду, он не растерялся и мгновенно атаковал темной силой. К сожалению, из-за скорости пострадала точность, и магия задела волка по касательной. Зверь разозлился еще больше и попытался задушить врага, откачав воздух вокруг. Маг ответил анималистикой, стараясь сломить волю и подчинить себе животное. Но волк не был молодым и неопытным, поэтому практически не подействовало. Мужчина же смог воспользоваться моментом и отступить вглубь пещеры, но не более того. Гнев его нарастал. Шаман понимал, что не сможет выбраться, но сдаваться просто так и смиренно принять свою судьбу не собирался. Темнота, холод и подступающий зверь вынудили решиться на последний удар. С незапамятных времен жило предание, что вмиг перед смертью возможно победить какую угодно силу. Не в смертельной опасности, а когда гибель неизбежна. Отдать все силы, как жизненные, так и магические. Вложить в последний удар, который унесет обе жизни. Доступно это было не всем. Должно было сойтись несколько факторов. Во-первых, маг должен понимать и, что главное, принимать близость конца. Четко осознавать, что иного выхода нет, а такое могли единицы. Всегда ведь остается надежда, что случится чудо. Во-вторых, это была месть в чистом виде. Не самопожертвование, потому что погибало все вокруг, а жажда даже в таком моменте одержать победу. Стремление победить, в общем. В-третьих, нужна была смелость. Вычерпать источник страшно, как и отдать жизнь, ведь все инстинкты вопят об обратном. Смелость на грани безумия, непоколебимая и неудержимая. Потом, нужно было быть опытным магом. Ранг не важен, главное, чувствовать свой дар, чтобы идти до конца. Ну и последнее. По преданию, сотворивший подобное маг растворялся в мироздании, исчезал навечно, отдавая всю силу и жизнь. Никакого призрачного существования, других миров, куда уходили духи и прочего. Такой исход мог сломить самых отчаянных. Но шаман был не из таких. Несмотря на ярость, решение он принял хладнокровно и взвешенно. Ему мысль, что себя нужно отдать миру, даже понравилась. Лучше так, чем пропасть в пещере безызвестна и бесславна. Он усмехнулся в раскрытую клыкастую пасть зверя и выпустил силу. Предание ошибалось. Не пропал древний маг. Часть его осталась вместе силы, отголосок души и память. Воспоминания откатывались назад с нарастающей скоростью. Перед глазами мелькали какие-то места и люди. Рождение сына, первые шаги дочери, богатый урожай, спасенные жизни, загубленные. Радости, горе, победы, потери. Каждый день жизни наполнен эмоциями и событиями. Их концентрат обрушился на меня. Не сразу удалось замедлить и отбросить лишнее. Это как навязчивая мысль, которую ты на острова себе велел не думать, но не тут-то было. Именно она и занимает собой все. Но мне удалось сконцентрироваться на промелькнувшей картинке. Камень. Тот самый, где шаман высек послание в далекое будущее. Бег времени замедлился, и я увидел, как был создан шифр. Погода стояла чудесная. Разгар лета, все утопало в зелени, солнце нагревало воздух, и тот лениво обволакивал жарой. Мужчина трудился в тени пышной ели, а рядом крутился мальчишка. Сын, работа с камнем, если ты не маг земли, весьма затратное занятие. Выбивать буквы непросто, особенно когда инструмент постоянно тупится, а затачивать его нужно тоже в древних условиях. Хорошо быть универсалом, в общем. Шаман был темным анималистом, поэтому в этой задаче магия ему помочь не могла, а других он привлекать не хотел. «Что ты делаешь?» – спросил ребенок, которому надоело собирать шишки и играть с ними. «Спасаю людей», — ответил шаман и добавил с обидой. «Пусть им это и не нужно». К нему пришло видение. Во время одного из ритуалов в святилище мужчина увидел будущее его народа, очень и очень далекое, но тем не менее оно испугало, что не могут люди вечно пребывать в двух мирах. Нужно выбрать один, иначе всех ждет гибель. Рассказанное было принято скептически. Мол, для таких важных сообщений от духов есть старейшина. А бы кому подобные новости не сообщают, не поверили и высмеяли. Шаман тогда еще молод был и такого уважения, как добился к старости, не имел. Обиду он при этом затаил до самого своего ухода. Не простил недоверия, поэтому и зашифровал послание. Поступок не самый разумный, но уж как есть. В качестве ключа к шифру шаман выбрал строку, вырезанную над порогом святилища. Пары букв там не хватало из всего алфавита, но достаточно, чтобы разгадать при желании. Эту фразу он и высек первый. Довольно банально, но все же без ключа тяжело было бы. Мне ключ уже не требовался. Я воочию видел, что пишет маг. Это врезалось в его память, это он злобно бормотал, пока долбил камень. Всем придется принести жертву, всем придется сделать выбор. Увы, инструкции для хождения между мирами это не было. Шаман просто был уверен в том, что придет тот, кто разберется. Удобно, конечно, но в этом должны помочь все беспутцы. Единогласное решение народа должно было спасти их под предводительством того самого достойного, вероятно того, кто сможет прочитать текст. Я вынырнул из воды и шумно вздохнул. Легкие обожгло от долгого задерживания дыхания. Ледяную воду я уже не ощущал. «Удачно ли прошло путешествие ваше?» — участливо поинтересовался Джин, стоящий на берегу. «Любопытно», — только и смог ответить я. «Вывести своих людей я могу, но лишь при участии всех беспутцев, получается. Предсказание, видение и прочее всегда было неоднозначно и неконкретно, поэтому многое приходилось додумывать. Но вроде из воспоминаний шамана выходило так. Все должны собраться, единодушно решить, провести ритуалы, дружно взявшись за руки, уйти в новую жизнь, точнее, в один из миров. Сколько осталось до рокового момента, когда это в принципе станет невозможно, я не очень понял. Звезды там как-то должны сойтись, что укажет на дату. Карту эту я запомнил на всякий случай, но нужна консультация с астрономом. «Опасно вам ходить между миров пока что», — поучительно пропел Хакан, глядя на меня с осуждением. «Никуда я не ходил, я выбрался на землю и быстро высушил себя огненной стихией». «Уходили вы», — уверенно заявил Джин. «Вот как?» — я расспросил его об ощущениях, и по всему выходило, что я словно был в другом мире. «Интересно, а может память живет где-то еще, а сам хранитель, чем бы он ни являлся, просто дверь в тот мир?» «Теория любопытная, но мне пока что хотелось не изучать ее, а хорошенько отоспаться, заодно и переварить все узнанное. Магические затраты требовали восполнения, а лучше сна в этом случае ничего не было, сна и еды. Визит в великую пустыню я отложил до завтра. Стоило разузнать у духа джинна проходящих, пусть теперь мне казалось это несущественным. На тот случай, если беспутцы будут тянуть или не согласятся, должен быть другой план. Хакан отправился в свой мир, а я поехал в особняк. Боялся, что перебужу всех прибытием, но в доме никто не проснулся. Припарковал аспида, прогулялся по саду и с огромным удовольствием растянулся в своей кровати. Меня тут же облепили коты, замурчали, и я вырубился. Когда меня разбудил звонок, мне снилось что-то важное. Мысли складывались воедино, и именно в тот момент, когда все начало сходиться, раздался этот назойливый звук. Я одним глазом взглянул на номер. Баталов, глава тайной канцелярии, не спал всю ночь, собирал для меня данные и, как только позволили правила приличий, позвонил мне. Как по мне, правила все еще не позволяли, но от новости я все равно проснулся. Документы он отыскал секретные, некоторые очень ветхие и требовали особых условий хранения, поэтому изучать их я мог лишь в сокровищнице, которая была оборудована на все случаи. Я был не против еще раз взглянуть на главный имперский склад чудес, и даже пошел на подвиг, то есть лишить себя полноценного завтрака, взамен на скромную трапезу на месте. Роман Степанович на такое условие хмыкнул, но пообещал устроить. От внимания домашних, конечно же, уйти не удалось. Мое возвращение их не так впечатлило, как то, на чем я приехал. Поэтому, когда я вышел с чашкой кофе на улицу, то увидел, как Гордей сидит за рулем, с важным видом нажимая на кнопки. а дед стоит возле машины и восхищенно цокает. Рядом витал дух предка с недовольным видом. «Лучше бы арсенал пополнил», — донесся до меня его голос. «Саша», — встрепенулся патриарх, заметив меня. «Новое приобретение, потрясающий экземпляр, надо признать, изумительная копия автомобиля, выигравшего одну знаменитую гонку». «Это не копия», — улыбнулся я. «Это тот самый», — дед аж побледнел и бережно прикоснулся к капоту. «Не может быть, это же сколько, ох, это же сколько пушек», — тоже ошалел призрак, но по иному поводу. «Я ее не купил», предотвращая сердечные приступы и жалобы на нецелевое расходование семейного бюджета, поспешил объяснить я. «Мне ее одолжили на время, и нужно вернуть владельцу в прежнем виде», — прищурился я на приютского, судорожно что-то дергающего. Пацан все понял, виновато улыбнулся и гордо выпрямился, крутя руль и весьма натурально делая вид, что куда-то мчится. Мои слова обрадовали и вместе с тем расстроили всех, кроме духа предка. Мне тоже было жаль, всего одна поездка по трассе покорила мое сердце. Это не автомобиль, а будто живое существо, послушное уверенной и заботливой руке, обладающее при этом взрывным характером и буйным нравом. А уж сколько истории и сил вложено в этот аспид. Возможно, стоит предложить Андрееву продать это чудо. Хотя я бы на его месте никогда бы не продал машину, но попытаться нужно. Ну или брать на время, вот как сейчас. Не без сожаления мне пришлось выудить Гордея из-за руля. Ничего, совсем скоро уже вырастет и сможет себе купить что угодно. Благодаря подарку визиря и дару артефактора, проблем с этим у мальчишки не возникнет. Я уж поспособствую. Едва я сел на водительское сиденье, на улицу выскочил Прохор. Чуть не свалившись, он побежал и протянул мне корзинку, откуда умопомрачительно пахло пирожками. Слуга озабоченно нахмурился. «Знаю, голодом морите себя, молодой господин. Вот чует сердце, кушаете плохо, так что держите перекус. Мясные». Я заглянул под расшитое полотенце, которым было прикрыто угощение. Судя по размеру, это был не перекус, а несколько полноценных приемов пищи. И откуда он только постоянно столько корзин берет? Я принял с благодарностью и заверил, что обязательно буду следить за своим питанием. Но все равно лучше, чем дома, меня никто не накормит. Это успокоило Прохора. Салон тут же наполнился ароматами выпечки, что скрасило мой путь до места встречи. В прошлый раз мы спускались под землю далеко от сокровищницы. В этот Баталов не стал меня путать и назначил отправной точкой мост, ведущий на остров Новая Голландия, под которым, по моему предположению, и находилось главное хранилище. Менталист выглядел, как и положено человеку, проведшему бессонную ночь, усталым, помятым и хмурым. Мой цветущий вид и запах пирожков из корзинки, которую я прихватил с собой, пришлись не кстати. «Мне бы ваши годы, Александр Лукич», — ворчливо отметил он, жестом указывая на остров. «Пойдемте, нас ждут». Вот как раз годы и сказались на приоритетах. Держать баланс между спасением всего, что нужно спасать, и собственным самочувствием. Усталый герой, ошибающийся герой, да и злой в итоге. Мы прошли через ворота и оказались на ухоженной территории. Аккуратные кирпичные строения, зеленые газоны и лужайки, повсюду деревья и цветы. Здесь обустроили общественное пространство и даже в ранний час уже были гуляющие. Большое круглое здание манило вывесками, говорящими о заведениях, принимающих гостей. «Вот что, Роман Степанович», — заявил я тоном, не терпящим возражений, — «сначала мы с вами займемся другим важным делом». Баталов встревоженно оглянулся, но врагов нигде не нашлось, и он нахмурился еще больше прежнего. «Что случилось, ваше сиятельство? Минуту подождите». Я зашел внутрь здания и пошел на аромат кофе. Взял нам по большому стакану и вышел, протягивая менталисту его порцию. Пока недоумевающий мужчина разглядывал нежданный дар, я направился к лужайке, где заметил удобные шезлонги. «Садитесь», — приказал я, указывая на соседнее место. Баталов от растерянности послушался, и даже первый пирожок, всунутый ему в руку, съел без протестов, да и второй тоже. После он, наконец, улыбнулся и все же посетовал. «Ну как вы можете в такое время о еде думать? Еще», — протянул я ему третий. «Конечно», — рассмеялся менталист. 15 минут на зеленой лужайке с видом на канал, и все кардинально изменилось. Баталов повеселел и расслабился, и подкрепился, ведь, судя по аппетиту, не ел он со вчерашнего дня. Да и я позавтракал по-человечески. Пели птицы, по реке проносились катера, а вдалеке ретивые служащие стригли газон. Новый день начинался отлично, и всего-то нужно было, Четверть часа. Порой это очень много. А хорошо здесь, с каким-то детским удивлением отметил Роман Степанович, осматриваясь. Столько раз был, а не замечал как-то. Мы еще 5 минут просто помолчали, слушая звуки просыпающегося города, а затем также безмолвно поднялись. У Баталова даже походка изменилась, он будто пританцовывал, ведя меня к входу в сокровищницу. Он оказался спрятанным в одном из технических помещений. Обычная дверка, обитая потемневшей фанерой с неприличными надписями. Зато магией фанило так, что и самому на ум пришли не самые лучшие выражения. Прибить же может случайного прохожего. Волосы дыбом встали, когда мы прошли через дверной проем, как наизнанку вывернули и вернули обратно. Хорошая защита. Я чуть задержался, изучая сложную схему, и Баталов взглянул на меня укоризненно. Знал, что я делаю. Если пожелаете, Александр Лукич, позже я вам покажу проектную документацию. Так сказал он, что было ясно, за это придется душу продать, а то и дороже выйдет такая услуга. Благодарю, я подумаю, не упустил я возможности его поддеть. Возмущенно фыркнув, мужчина щелкнул выключателем. Лампы загорались по цепочке, одна за другой. Загудели генераторы, самые обычные, не магические. Свет вырывал из темноты ступени, ведущие вниз. Я понял, что ведут они гораздо глубже, чем я был до этого. Ну а теперь я покажу вам настоящее императорское хранилище. Мстительно улыбнулся менталист, заметив мое удивление. Глава 16. Вот никогда не понимал, зачем прятать ценное под землей. И главное, так глубоко. Хорошо, что мы неплохо подкрепились, так как спуск был очень долгим и утомительным. Сначала я ради развлечения даже пытался считать ступени, но сбился уже не половине тысячи. Хорошая зарядка, но зачем, черт побери. У меня была только одна версия. Чтобы гипотетический злоумышленник отказался бы по причине усталости. Ведь еще обратно нужно, к тому же подниматься. А уж если с добычей, то сложнее. В общем, других теорий у меня не было. Никакой особой прочности магической защиты на глубине не было. Ничего там не было приятного, кроме холода, влажности и темноты. Правда, наш путь сопровождали климатические артефакты, поддерживающие температуру и делающие воздух чище и суше. Баталов, идущий впереди, периодически оглядывался на меня и хитро прищуривался, оценивая. Я каждый раз показывал ему большой палец и улыбался. Казалось, менталиста это слегка раздражало. Александр Лукич, не выдержал первым Роман Степанович. Вы даже не спросите, куда мы идем. Ну так я это сам увижу. Я подумал и добавил неуверенно вопросительно. Скоро, увидите, вздохнул глава конторы. Но неужели ни капли не любопытно? Знал бы он про мое любопытство, уже вил бы веревки из меня, при моем-то даре и количестве интересов. Но я слабости своих сильных сторон как раз хорошо знал, поэтому предпочитал добиваться своего хитростью, маневрами, короче говоря. Вот Баталов, например, был крайне уязвим в том, что хотел получить рычаг воздействия на меня, и каждый его план, который не удавался, выводил мужчину из равновесия. Со мной не работали никакие уловки, но именно потому, что он знал, что мне на самом деле нужно. Хотя сейчас я призадумался, надо бы человеку дать возможность поверить, что нашел мое слабое место, поддаться немного. Мне не жалко, а Роман Степанович успокоится, и отношения наши станут лишь лучше. Чтобы такое придумать только, долгий спуск дал мне время прикинуть разные варианты. Какие обычные крючки, женщины, деньги, азартные игры. Нет, придется много времени потратить на подобные легенды, даже с вариантом жажды обогащения. Как говорил мой учитель, много денег не бывает, так что поверить в такую версию было несложно. Но много денег нужно тратить, и главное, точно знать на что. Заказы мне приносили хороший доход, пусть он почти весь сразу уходил на разнообразные цели. Строительство так вообще бездонная дыра, а уж вместе с бункером для духа предка. Ох, но такие цели недостаточно масштабные для слабости. Что там вообще покупают? Автомобили, дворцы, яхты, острова. Вот черт, не выйдет из меня стяжатель. Дом есть, машина есть, даже корабль есть. Что уж говорить про остров и целую деревню. Куда мне еще-то прямо сейчас? Это же всем заниматься нужно. Нет, не получится убедительно отыграть роль. Можно было придумать какое-нибудь дорогостоящее хобби, вроде коллекционирования, например. Знал я одного дворянина, имеющего страсть к статуям. Собирал изваяния со всего мира. Собственно, все состояние спустил, а оно было немалым. Особняк его напоминал музей, но выглядел жутковато. Места не хватало, и статуи были повсюду. Даже в уборной стояла целая композиция, весьма отвлекающая, надо сказать, банально по причине того, что стыдно становилось при произведении искусства столько приземленно себя вести. После его ухода в лучший мир наследники все распродали. Не разделяли они страсть предка, обогатились знатно. Только одну статую оставили, которую установили на надгробии. До сих пор вроде на Лазаревском кладбище должна стоять. Конечно, собирать статуи – идея так себе. Хотя вполне логично, учитывая те артефакты, что я уже сделал. Хорошо бы вписалось в легенду. Но где все это хранить? Я вспомнил дом того графа и ужаснулся. Ни за что. Нужно что-то более безобидное и компактное, и полезное, по возможности. ХМ, а если оружие? Раритетные экземпляры могут стоить очень дорого, прямо-таки неприлично дорого. Особенно в хорошем состоянии, в котором они смогут пригодиться. Призраку хотя бы, все ожидающего нападения. Да и в принципе такая коллекция вызовет только одобрение и уважение. К тому же к отличному оружию я тоже тяготел. Отменная работа мастера всегда вызывала восхищение. Решено. Хорошо бы, если в хранилище окажется что-то подобное, сразу и запущу эту идею. Я так увлекся своим коварным планом, что едва не налетел на Баталова, когда тот остановился. Мы наконец пришли. Ступени упирались в стену, вроде земляную, но утрамбованную и отполированную до блеска мрамора. Выдавали материал корешки, каким-то чудом забравшиеся на такую глубину. Высокая и широкая дверь была из дерева, причем складывалось ощущение, что из цельного куска. Породу я определить не смог, явно какая-то редкая и изумительно проводящая магию. Сила вокруг бушевала. Погрузившись в свои мысли, я не заметил магического фона, хотя тот давил. Если наверху дверь могла зашибить случайного прохожего, то это мгновенно расщепляло в пыль, а ту бесследно развеивало. Аж в ушах загудело, когда я сосредоточился на плетении. Не сдержавшись, я присвистнул. Баталов, усердно нажимающий на узоры в какой-то хитрой очередности, лишь усмехнулся, но отвлекаться не стал. Я видел, как на лбу мужчины проступили бисеринки пота. Одна ошибка могла стоить жизни. Ну надо же, не просто магическая защита, но и физическая со смертельными ловушками. Дерево не давало посмотреть механизм изнутри, надежно скрывая его. Впечатляюще. Наконец что-то скрипнуло, лязгнуло, и дверь медленно открылась. «Добро пожаловать», — торжественно объявил менталист, тихо ругнулся и ударил по косяку. Внутри загорелся свет, и я снова присвистнул. Ряды книжных стеллажей уходили вдаль. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять — сокровище. Кожаные обложки, потемневшие от времени, какие-то свитки и тубусы. Даже каменные таблички тут были. Кладезь знаний. Ох и утомительно, наверное, тут пыль вытирать, — отшутился я, чтобы Баталов не заметил блеска в моих глазах. Вот вы шутите, ваше сиятельство, а это и правда проблема. Большинство хранимого здесь не приемлет никакого магического воздействия, так что приходится по старинке, руками. Так он это сказал, словно сам каждую ночь бродил с тряпкой и перьевой метелкой. Целая команда работает без устали, — развеял мои подозрения мужчина. Ну и славно, а то это объяснило бы его постоянную усталость. Интересно, можно ли устроиться сюда на подработку уборщиком? Но что-то было в слове «команда» такое, что намекало на их нечеловеческую сущность. Хотя, может, мне это и показалось. «Не трогайте ничего руками», — предупредил Баталов, когда мы вошли внутрь. Дверь закрылась. Некоторые издания хрупкие, но многие к тому же очень опасные. Если не знать, как с ними обращаться, то могут покалечить. Обычное дело — пропитать обложку и даже страницы ядом или наложить чары, сводящие с ума, например. Я понимающе кивнул. Мой учитель любил такие вещи. Его библиотека могла прибить целую армию, настолько была пропитана всевозможными вариантами. Даже те книги, что стояли в общем доступе, были с сюрпризами. Наставник еще и обложки менял, вроде исчерпывающее руководство по магии. Внутри был дамский роман, а при прикосновении книга окрашивала человека в розовый цвет, и вывести эту краску было очень сложно. Слышал я и о некотором старинном темном издании, текст которого исчезал, если его переписывали. Двух экземпляров просто не могло существовать в природе. Интересно, может, эта книга тоже здесь хранится? Мы шли вдоль рядов, и я разглядывал корешки. Некоторые было не прочитать, мощный морок отводил глаза, и те начинали болеть. В итоге я быстро перестал всматриваться, действительно могло быть опасным. Вот тут можно работать с книгами, указал менталист на просвет впереди. Там по центру помещения стоял большой стеклянный куб. По его прозрачным стенам и потолку пробегали всполохи стихии. От куба исходил тихий треск. Великолепная работа. Нечто подобное я делал для лаборатории, чтобы исключить как выброс за пределы, так и внешнее воздействие. Но это изолирующее плетение было высочайшего класса. Мне захотелось познакомиться с его создателем. Знал, что это вас точно заинтересует, довольно улыбнулся Баталов, видя, как я оценивающе рассматриваю сооружение. Скажите, чья работа? На этот раз скрывать внимание я не стал. В конце концов, это был рабочий интерес. Увы, развел руки Роман Степанович. Неизвестно. Кроме предположительной даты создания, ничего не знаю. Оказалось, что артефакт создавали по заказу пару с лишним сотен лет назад, когда и обустраивали это хранилище, свозя все сюда из самых разных мест. Документы хранились в самом обычном архиве, а тот банально сгорел. Ну хотя бы все инструкции держали здесь. Я обошел конструкцию вокруг в поисках клейма или другой зацепки, но ничего не нашел. К сожалению, создателя этой впечатляющей работы было не вычислить. Не все великие артефакторы были известны. Точнее, почти все они оставались в тени, не гоняясь за славой. Ведь сама суть дара – создавать. Маги, имя которых было на слуху, как правило, не отличались высоким рангом, а значит, и способностями. Могущество – штука такая, не любит огласки. Жаль, искренне ответил я, уважительно погладив холодное стекло. Внутри было обустроено рабочее место. Большой стол, удобные кресла и несколько скамей, на которых стопками лежали книги и бумаги. Возле стола я заметил бумажный пакет с эмблемой прекрасного столичного ресторана. Баталов выполнил мое пожелание и обеспечил едой. Проход появился неожиданно, просто часть стены исчезла. Менталист с виду даже ничего не делал, но объяснил. Ментальная просьба. Тому, кто имеет допуск, достаточно подумать, чтобы войти внутрь. Удобно и экономит время, надо признать. Надо бы и в лаборатории так сделать, а то приходится с ключами возиться. К тому же допуск явно по крови привязывается, а это я уже сделал для домашних. Мы вошли, и стена снова стала цельной. Изнутри все снаружи казалось немного мутным, здесь защита была сильнее. Правильно, удержать магию в замкнутом пространстве сложнее, чем отразить атаку, например. Я бегло осмотрел собранные материалы и вздохнул. Глава тайной канцелярии постарался на славу, так что изучать предстояло довольно много. И не пролистывать, а реально все читать. Ах да, забыл же главное. Воскликнул Баталов и куда-то быстро отошел. Вернулся он с коробкой. В ней оказалось еще одно сокровище, упаковка ароматно пахнущих зерен, кофемолка, турка и походная плитка. Ну золотой человек же. Я осмелился предположить, что это вам понадобится, наигранно скромно сказал мужчина. Поблагодарив его от души, я взялся за чтение. Сначала меня немного напрягало пристальное внимание менталиста, но совсем скоро я полностью погрузился в предмет и перестал обращать внимание. Вообще позабыл, что здесь я не один. Интересного нашлось много. Существование прочих миров давно не было тайной, но вот способы перемещения между ними всегда вызывали бурные обсуждения и множество теорий. Точнее, так было при мне, но сейчас изучение вопроса естественным образом поутихло. Просто потому, что никто так и не нашел гарантированный метод. Помимо миров, связанных с даром, и которые соприкасались с нашим, а то и являлись его частью, то есть призрачного и теневого, было доказано, что у нечисти тоже свое измерение. Кому-то удалось разговорить домового, и тот признался. К этому я мог прибавить информацию о джиннах. Странно, но про великую пустыню не нашлось упоминаний. Хотя еще в наших восточных походах об этом говорили. Видимо, с тех пор международный обмен данными как-то совсем сошел на нет. Северянам с их мирами тоже было посвящено несколько трудов. Но, судя по выводам, ходить они туда не могли, а вот оттуда иногда кто-то являлся. И всегда с недобрыми намерениями. Впрочем, случалось это редко и каждый раз служило причиной для сочинения эпической саги, которыми наши соседи славились. Мир льда, который я увидел в пустыне, явно был одним из северных, описание совпадало практически до мелочей. Большинство того, что я прочитал, было либо легендами, собранными по всему миру, либо безумными теориями. Например, некий Арсений Подольский выдвинул гипотезу, что время тоже есть не что иное, как миры, расслоенные или вроде того. Гипотезу он проверил, желая доказать свою правоту. Устроил публичное выступление и пропал в самом его разгаре. Собственно, доказал или нет, было непонятно. Но были и научные работы, то есть основанные на фактах. В глухой сибирской деревушке 150 лет назад был ходок. Настоящего имени в докладе не обнаружилось, только прозвище. Собственно, заполучил он его из-за того, что ходил в какой-то соседний мирок. Именно мирок, потому что описывал он его как ограниченную территорию, границы которой стирались в мироздании. Доказательством были вещицы, что он приносил оттуда. В основном диковинные продукты и дичь. Немного материалов, вроде дерева и камней. Но те, в отличие от еды, быстро приходили в негодность и рассыпались. Ходок открыл трактир у дороги, ведущий с запада на восток, и там угощал уникальными блюдами. Правда, пока до него добрались ученые, тот был уже стар и немного тронулся умом. Ходить он уже не мог как между мирами, так и вообще. Потихоньку использовал запасы, продавая их как деликатесы. Ученые выяснили, что продукты действительно принадлежат другому миру, но не более того. Ниточка терялась в архивах. Наследники подобными способностями не обладали, а через пару поколений род вообще угас. Было упоминание о портале. Тот обнаружили за полярным кругом в какой-то пещере, куда провалились первопроходцы. Устройство переносило в мир, где ничего не было. Бескрайняя пустошь без единого намека на жизнь или растительность. Портал существовал до сих пор и охранялся, хотя ничего ценного документально там не было. Просто на всякий случай стерегли. Вдруг все же вылезет что-то. Собственно, на этом реалистичные данные заканчивались. Разглядеть крупицы истины в прочих бумагах казалось непосильной задачей. Иные миры в основном привлекали людей, склонных к такой неуемной фантазии, что им впору было романы писать. После нескольких чашек кофе и сотен прочитанных страниц, я шумно вздохнул. «Ничего не нашли?» – разочарованно спросил Баталов. «По делу?» – «Нет, я был вынужден огорчить его еще сильнее. Выходило, что единственный достоверный источник – беспутцы. То, как старейшина легко вызвал тропинку между мирами, впечатляло. Но станет ли он учить этому чужака, да и надо ли это, вот что неясно. Значит, нужно возвращаться к Ваттваре. Но сначала все же стоило заглянуть к духу Джинна. Времени займет немного, но вдруг тот что полезное скажет, упускать шанс нельзя, любой шанс. Чем подготовленнее я приеду обратно, тем лучше. И что же теперь делать? На Баталова было больно смотреть. Так сильно менталист переживал неудачу. Все же сильно его подкосила личная заинтересованность. Повезло Казаринову с таким вторым отцом, по-другому и не скажешь. Есть несколько хороших идей, ободряюще улыбнулся ему я, возможно излишне радостно, потому что мужчина вздрогнул, но в глазах его загорелся огонек робкой надежды. Ладно, пусть идея у меня была пока только одна, но была же, будут и другие, обязательно будут. Как же иначе? Во всех мирах буду искать, но решение найду. Глава 17. Только я собрался с силами для подъема по бесконечной лестнице, как глава тайной канцелярии вдруг сообщил. Есть подъемник, ваше сиятельство. На мой недоумевающий и укоризненный взгляд он пояснил. Таким путем можно лишь выйти, а вот войти исключительно через спуск. Не спрашивайте почему, я не знаю, но подозреваю, что это злая шутка того, кто строил это место. Говорят, что не по своей воле он этим занимался. Тогда неудивительно. Я последнее место, где находился не по своей воле, разнес подчистую. А тут всего-то лестница. Подъемник, старинный и открытый, находился в другом конце хранилища. И, пока мы шли туда, Баталов не смог не предложить. Может, мне лучше отправиться с вами, Александр Лукич? Я уже думал над этим, еще по пути в город. С одной стороны, опытный маг мне не помешает, но с другой было препятствие, которое сводило на нет всю пользу присутствия мощного менталиста – слепота. Еще один ослепший человек явно не помощник, а скорее обуза. Если только, а вы не дуалист, Роман Степанович, не стал я ходить вокруг да около и задал прямой вопрос. Мужчина споткнулся на ровном месте, окинул меня многозначительным взглядом и, не встретив никакого почтения к великим секретам, вздохнул. «Значит, уже знаете про Мишу. Увы, я всего лишь скромный менталист. Не скромный, но поправлять я не решился. Все же немного переборщил с откровенностью на подобные темы. Наверняка же гостайна, которую мне очень хотелось узнать. О своих сомнениях по поводу поездки и своем желании узнать подробности дара Казаринова я и сообщил. предельно вежливо. Мы как раз зашли в кабину, и менталист дернул какой-то ржавый с виду рычаг. Заскрипело, затрясло, и мы начали медленно подниматься. Судя по скорости, времени для разговора у нас было предостаточно. «По лестнице не получится, только так», — сказал Баталов, заметив мой сожалеющий взгляд, брошенный в сторону двери, через которую мы вошли. Кабина добралась до шахты, и хранилище исчезло из поля зрения. Мимо нас неторопливо проползала земля, укрепленная металлическими швеллерами и самой обычной сеткой. «Так как же так получилось с Михаилом Алексеевичем?» — поинтересовался я, поняв, что Роман Степанович все никак не может решиться, рассказывать мне или нет. «По глупости», — усмехнулся Баталов, — «банальной глупости молодости. Парень с юности стремился во всем помогать своему наставнику, несмотря на то, что тот отговаривал и давал нормально учиться и взрослеть без необходимости служить империи. Но упрямству теневика можно было как позавидовать, так и посочувствовать. Михаил, по настоянию Баталова, поступил на юридический и успешно постигал эту сферу. При этом находил время и для подработки. Роман Степанович, понимая, что пацана не отвадить, начал давать тому простые задания, которые не были опасными, но со временем не смог не оценить удивительный ум Казаринова. Тот подмечал такие детали, которые не видел целый аналитический отдел. Так, год за годом, теневик проникал все глубже в работу конторы. Дела становились все серьезнее, а участие Михаила все ценнее. Но все равно Баталов не подпускал к действительно рискованным операциям. «Тучков Буян, ваше сиятельство. Помните Тучков Буян?» — с хитрой улыбкой спросил менталист. «Мое участие в разгоне этого притона мы никогда не обсуждали. Точнее, как всегда, обошлись намеками. Но, конечно же, я знал, что Баталов в курсе. Иначе сильно бы разочаровался. Я нахмурился, не очень понимая, как рассадник преступников мог привести к тому, что Михаил стал дуалистом. «Звездная пыль», — сказал менталист, мрачнее. «Чертова звездная пыль. А вот это интересно. Мне не удалось толком изучить это вещество, да и не так было нужно тогда. Честно говоря, других задач было достаточно. Все, что я помнил, пыль давала скачок на несколько рангов, но обратный эффект мог и убить. В общем, правда была несколько иной. Не просто скачок, а в некоторых случаях приобретение другого аспекта, но с тем же исходом, то есть практически стопроцентно летальным. Казаринов как-то узнал, что тайная канцелярия занимается этим делом, и проявил инициативу, проникнув к Тучковским. Подобно Тимофею, он внедрялся в ряды местных лиходеев, чтобы выяснить что-то, способное дать прорыв в этом деле. Глупый поступок, в этом я был согласен с Баталовым. Без поддержки, без особой силы и без информации, собранной до этого, понадеявшись лишь на тени, парень попытался подслушать какой-то важный разговор на важной встрече с поставщиком. Подкрался в тенях, откуда его грубо выдернули. Что именно там произошло, было неизвестно. Но в итоге Михаила накачали этой звездной пылью, чтобы это выглядело как несчастный случай. Перебрал с запретной дрянью молодой и дурной, бывает. Накачали и выкинули у доков Васильевского острова. Вот только парень выжил. Либо количество вещества было таким, что привело к стабильному изменению как ранга, так и закреплению второго аспекта, либо других вариантов не было. Короче говоря, стечение множества непредсказуемых обстоятельств привело к тому, к чему привело, и повторять такое никому бы не захотелось, тем более что за жизнь смельчака пришлось побороться долго. Михаил находился на грани долгие месяцы, но справился. При этом сознался он не сразу, побоялся гнева приемного отца, да и очень стыдно было за необдуманный поступок. Когда же Казаринов все рассказал, то к этому времени уже объявился я, и ненароком сам разогнал эту шайку. К сожалению, лаборатория была уничтожена, а следы поставщика найти так и не удалось. Тут уже вмешался Тимофей, сводя счеты с главарем, который единственный мог вывести на след того, кто привозил звездную пыль. Рассказ Баталова немало меня удивил, но и объяснил тоже многое. Например то, что текущее задание Михаила было попыткой помириться после грандиозной ссоры из-за Тучкова Буяна. Уж больно теневик корил себя за безответственность и расстраивался, что ему не поручают ничего стоящего. Оттого и чувство вины у Романа Степановича было вдвойне сильнее. Не просто не уберег, а еще и поручил невыполнимое, получается. Пусть насчет последнего уже не было столько сомнений после моего доклада, что Михаил вполне себе доволен и даже рад. Вы поймите, Александр Лукич, он же не просто стремится к победе, он не приемлет поражений. ни в каком виде. Если уж что в голову вбил, не отступит. И, боюсь, это мое влияние. Семейное, это точно. Что один костьми поляжет, но выполнит задачу, что второй. Упрямство, неупорность, может привести к печальным последствиям. А если я его отстраню от дел? Баталов не договорил, но все и без того ясно было. Парень сам себе найдет такое дело, которое может и не пережить. Поэтому и захотел остаться с беспутцами. Даже рискуя никогда не вернуться, но сделать все возможное, чтобы выполнить задание. Такое либо лечится временем, либо приводит к должности главы тайной канцелярии. Да уж, порой грань между храбростью и неразумность слишком призрачна. Я искренне сочувствовал как менталисту, так и его подопечному. Но давно уже понял, что судьба людей лишь в их руках. Когда-нибудь Казаринов сделает выбор, и оставалось только верить, что тот будет правильным. Кабина скрипнула, дернулась в последний раз и замерла у двери. Я уже не удивился тому, что мы вышли в очередном подсобном помещении со швабрами и прочим уборочным инструментарием. После темноты и определенной духоты подземелья на улице было очень ярко и свежо. Мы оба подслеповато щурились на солнце какое-то время, адаптируясь к иной среде. «Вы не представляете, как я бы хотел поехать с вами», — сказал мне Баталов на прощание. «Представляю», — кивнул я. «Я их верну, всех верну». На этой жизнеутверждающей фразе мы окончательно расстались. Менталист быстро удалился, а я немного прогулялся по острову, обдумывал услышанное и наслаждался удивительной атмосферой этого места. Хорошо здесь все обустроили, повсюду удобные скамейки, садовые кресла и шезлонги. От заведения упоительно пахло свежим кофе и выпечкой, а по газону носились дети с воздушными змеями. Гувернантки с серьезными лицами следили за шалопаями, пряча улыбки. Им тоже явно хотелось присоединиться к детской забаве и побегать босиком по траве. По каналу пролетали катера, от которых доносился смех. Последние летние дни все старались использовать по полной, в который раз порадовавшись тому, какой же славный и такой разный город получился, я покинул это чудесное место, прихватив с собой рожок с мороженым. Уплетая это лакомство, я сел за руль. Солнечные блики резвились на воде, создавая замысловатый танец. Черт с ними, с загадками и тайнами, с легендами и намеками. Пойдем напролом. Но сначала, Хакан, позвал я, отгородившись от прохожих иллюзий. Джин появился на пассажирском сиденье, огляделся с любопытством. Элементалю не так часто удавалось увидеть город, и казалось, что он тоже начинал его любить, как и я, несмотря на то, что, по его словам, среди камня было неуютно. Может и камень, но какой? Гранит набережных нагрелся на солнце, и это ощущалось даже неподалеку. Камень источал тепло, и какой-то особый дух столицы, душу города. «День славный», — подтвердил мои мысли Хакан, одобрительно кивая. «Отправляемся в путешествие мы». Я было потянулся к зажиганию, но передумал и усмехнулся. Он же вроде говорил, что место не важно. Вот и проверим. «Отправляемся». В этот раз переход я уловил, возможно, из-за того, что внимательно изучал, как это делал старейшина. Способы разные, но принцип-то был один. Словно время послушно замедлилось и смогу увидеть, как мой мир становится слегка мутным. Затем будто круги на воде, и вот мы в жарких песках великой пустыни. Я не успел мороженое доесть, так что оно тут же растаяло, а я плюхнулся на землю. Редчайший автомобиль, к счастью, остался припаркованным у набережной. Пути, как в поселении беспутцев, не было. Точнее, он существовал в магическом фоне, но иной. Если там была тропинка, то здесь тончайшая нить. Она растаяла, как паутинка, подхваченная ветром. Красиво, впечатлился я этим эффектом. И верно ведь, слегка удивился Джин. Прекраснее пути лишь пустынный розы цвет, и караваны, бредущие в барханах, и пенье птиц ночных в убежище. И элементаль умолк, и мне показалось, что он смутился. Красиво, повторил я, но уже его сравнением. Доволен я, поблагодарил меня Хакан и указал на знакомую скалу. Он ждет вас. Мы очутились прямо рядом с оазисом, чему я подивился, но уже знал, что Джинну вопросы задавать бесполезно. Элементаль просто знал, как и что делать, но объяснить не мог. А вот на призрака Джинна у меня были отдельные надежды. Древний, как сама великая пустыня, он мог рассказать немало интересного и полезного. Например, как все же ходить между мирами, без проводников и когда вздумается. Мы спустились к озеру, где виднелся шатер. Я отметил, что убранство стало еще богаче, появились статуи, новая посуда и даже небольшой мраморный фонтан, приютившийся в тени пальм. Там плескались мелкие птички с ярким оперением и весело щебетали. Силуэт духа джинна темнел у кромки воды. Хозяин песчаных снов, как его называл Хакан, пребывал в раздумьях и не сразу заметил моего прибытия. «Искандер Амир», — поклонился он, когда я подошел и встал рядом. «Мухари Пальсахра», — ответил я глубоким поклоном. «Ваш дом становится все прекраснее и прекраснее. В мире пустыни дело шло к закату. Над барханами парила оранжевая дымка, создавая смутные очертания деревьев или строений, миражи. Но здесь, среди зелени, было прохладно и приятно. Вернулась рыба», — указал призрак на воду, в которой правда кто-то плескался, «и птицы. Наш дом оживает. Это хорошая новость», — улыбнулся я. «По всей пустыне расцветут оазисы», — сказал Мухариб так, будто пребывал где-то далеко. «Я слышу души братьев, они возвращаются. С ними приходит сила. Уходит буря и все больше территории под солнцем». Я подождал, пока он вынырнет из своих раздумий. Просто любовался необычным видом и вдыхал странный воздух, наполненный ароматами экзотических цветов, растущих повсюду. Меня тоже ждали саженцы дома. Пожалуй, стоило построить вторую оранжерею, да и для нефритовой лозы подготовить подходящее место. Учитывая аппетиты этого растения, задачка не из простых. Скорее всего, придется приобрести отдельный участок. Всегда желанный гость вы, наконец очнулся дух и повернулся ко мне. Но знаю, что не за отдыхом пришли. Мне жаль, ведь здесь вы сможете найти все для услады тела и души. Благодарю. Вы правы, мне нужен ваш совет, уважаемый Мухариб. Я столкнулся с небольшой проблемой. Небольшой, рассмеялся призрак джинна. Мне нравится ваша беспечность, Искандер Амир. Свежа она, как утренний час росы. Я был не согласен, но спросить не стал в знак уважения к возрасту. Беспечность, ну надо же. Просто не привык я преувеличивать сложности. Относиться к ним легко, да, но не беспечно. И уж точно не стал бы недооценивать. Но ни к чему нагнетать. Вы встали на тот путь, что вам пока что не подвластен. Опасен он для тех, кто не умеет видеть дороги. Вот, собственно, по этому вопросу я и пришел. Научиться видеть. Мухариб неожиданно перестал улыбаться и долгую минуту сверлил меня своими полыхающими тьмой глазами. Я ощутил, как по спине пробежались мурашки. Проверяет, но что, беседа эта не потерпит спешки. «Прошу», — дух указал на шатер, — «за чашкой кофе со сладостями будет лучше». Понимая, что иначе оскорблю его, я согласился. Для него, века проведшего среди песков, час или день были крупицей, которую и не заметишь. Здесь не говорили на пороге, а гостеприимство было важнейшей частью жизни, даже после жизни. Внутри шатра уже ждал Хакан, подогревая стихии песок в большом чане. Там стояла турка, который джинн размеренно рисовал круги. Не самый быстрый способ приготовления кофе, но чертовски вкусный. На низком столике лежал рахат лукум и пахлава, а также фрукты, как свежие, так и засахаренные и сушеные. «Пусть сладость угощения немного скрасит мои слова», — заговорил дух с легкой грустью. «Я вам помочь не в силах, мы разные. Могу я обучить своих, но человек — существо иное. Учитель нужен вам из тех, кто в вашем мире может быть ходящим». Изумительный вкус рахат лукума и правда немного уменьшил мое разочарование, а уж кофе окончательно вернуло мне хорошее настроение. «Может, вы случайно знаете такого?» Призрак опять рассмеялся. «Нравится мне, что вы не сдаетесь. Вы никогда не сдаетесь, верно?» Я помотал головой и взял какой-то сухофрукт, от которого зубы свело, настолько он был медовым и сладким. Запил горьким напитком, идеально. «Мне жаль, но первый вы среди тех, кто пришел сюда за долгое время. И даже знаю я такого человека, и он пока не в силах вам помочь. Почему?» Я не дождался продолжения, дух снова отвлекся на лицезрение озера. «Вы не готовы овладеть той силой, что следует за всеми прочими. Пока основы не познаете, вам путь закрыт, ведь он сплетен из нитей, что являют суть миров. И если хоть одной не достает, то не достанет прочности и распадется весь путь. Вы понимаете, как всегда поэтично, но вполне понятно. Пока я не получу начальные ранги всех известных мне аспектов, другие будут недоступны. А мне оставалась только одна пара, та самая, к которой я так не хотел приступать. Сила, которой я владел в прошлой жизни. Сила, приведшая меня в ловушку. Сила, погубившая многие жизни. Сила, позволившая выжить мне. Надежда. Вот только вместе с ней в паре шло отчаяние. И я не был уверен, что из этого страшнее, и во мне разгорались источники обоих аспектов прямо сейчас, надежда и отчаяние. Я хмыкнул и потянулся за липкой пахлавой. Справлюсь. Глава 18. Я очень хорошо помнил, как пробудился мой дар. Пожалуй, каждый одаренный не забывает этот момент, но я особенно. Испугался я тогда знатно. Мне было лет 10, и те годы не были самыми приятными в моей жизни, даже по сравнению с заточением. Приютившая меня семья не стала близкой. Все меня сторонились и всячески отстранялись, в основном делая вид, что меня не существует. Боялись, это я уже гораздо позже понял, что ничуть их не оправдывало, но тем не менее. Но тогда, будучи мальчишкой, сначала очень расстраивался и обижался. Старался вести себя как можно лучше, чтобы заслужить их любовь. Тщетно. В итоге общался я лишь с дворовыми ребятами, а из всех благородных хорошо ко мне относилась только дочка хозяина этого южного поместья, раскинувшегося среди жарких степей. Точнее сказать, сначала я открыл в себе способность к артефакторике. Так с артефакторами происходило довольно редко, как я узнал потом. Обычно сначала просыпался основной аспект, а уже через него дар к созданию магических вещей, словно ниточка к магии в общем. Тогда я ничего про это не знал, но как только понял, что умею, сделал для девчонки куклу, веселившую ее и рассказывающую сказки, на чистой интуиции и огромном желании как-то отблагодарить ее за доброту. Несмотря на то, что игрушка получилась страшная, девочка ее очень любила и таскала с собой повсюду. Детвора, которой было довольно много во дворе, дети служащих и рабочих, была предоставлена сама себе. Не были они злыми по своей сути, но внутри этого вольного сообщества существовала жесткая иерархия. И, как полагается, испытания для новеньких. И как раз в поместье прибыл новый работник со своей семьей. Занимались в тех местах выращиванием арбузов, которые в те времена были не просто деликатесом, а настоящим сокровищем, доступным немногим избранным. Арбузами угощали при царском дворе в особенных случаях, одаривали послов, и каждое лакомство было на вес золота. Да и готовили арбуз весьма оригинально, в патоке с перцем, имбирем, корицей и мускатным орехом. К тому же и доставлять эту царскую ягоду было проблематично. Железных дорог тогда не было, а по пути в Москву имелось несколько крупных аномалий. Поэтому везли вверх по Волге под конвоем, что еще сильнее удорожало угощение. В общем, прибывший работник был природником, причем специализирующимся как раз на арбузах. Учился где-то за границей с измальства. Сын его был старше меня, как и большинства дворовых ребят, да и сильно здоровее. Но тоже очень хотел со всеми подружиться, тем более язык знал плохо, сказалось заграничное детство. Местные вольные к хозяйским детям не совались, побаивались наказания. Но для новенького выбрали испытание, связанное с той самой куклой. Отобрать у девчонки и в колодец выкинуть.